Я усталым таким еще не был. В эту серую морось и слизь мне приснилось рязанское небо и моя непутевая жизнь. Много женщин меня любило, да и сам я любил не одну. Не от этого ль темная сила приучила меня к вину? Бесконечные пьяные ночи и в разгуле тоска не впервь, не с того ли глаза мне точит, словно синие листья червь. Не больна мне ничья измена, и не радует легкость побед. Тех волос золотое сено превращается в серый цвет. Превращаются в пепел и воды, когда цедит осенняя муть. Мне не жаль вас, прошедшие годы. Ничего не хочу вернуть. Я устал себя мучить без цели, и с улыбкою странной лица полюбил я носить в своем теле тихий свет и покой мертвеца. И теперь даже стало не тяжко ковылять из притона в притон, как в смирительную рубашку мы природу берем в бетон. И во мне, вот по тем же законам, умеряется бешеный пыл, но и все ж отношусь я с поклоном к тем полям, что когда-то любил, в те края, где я рос под кленом, где резвился на желтой траве, шлю привет воробьям и воронам и рыдающей в ночь сове. Я кричу им в весенние дали: птицы милые, в синюю дрожь передайте, что я отскандалил. Пусть хоть ветер теперь начинает под микитки дубасить рожь. 1923.